через детей показать зарождение войны, причины войны, но везде присутствуют дети. Мне сейчас многого недостает сюжетно, но не заботиться пока об этом. Я думаю сейчас о другом, о совершенно новой форме повествования, сместить всякие понятия времени, взять за основу теорию относительности, строить роман на основе этой теории, подняться над землей, космический размах, через иронию и за счет новых сюжетных построений. И еще я думаю о том, что роман должен быть построен на железной логике. Все взаимосвязано и цельно. Вот один из основных девизов. Иногда я думаю о себе, как о человеке конченном. И заранее начинаю хоронить в себе художника. Легенды, которые сочиняют обо мне в Москве, начинают давить на меня, и я невольно стараюсь не разрушать их. Все это чепуха. Надо забыть обо всем. Работать, творить — вот единственное спасение от хандры и депрессий. Только создание художника имеет настоящую и постоянную ценность в нашей жизни. Остальное — суета-сует. Энциклопедия или Конституция? Цель — поставить все на свои места. Истинная энциклопедия, реальная Конституция, а не фикция. Ведь почти каждая статья Конституции не соответствует истинному положению вещей. Поступки, за которые стыдно всю жизнь, часто служат предметом искусства. Несмеянов изобретает искусственную черную икру в России. Прекрасно. Мысли о театре. Работаем с оглядкой. Современник привлек зрителя гражданственностью. Вот и мы ищем в пьесах ассоциации, параллели. Доктор Штокман, например, не состоялся из-за этого. Играет просто, а мы еще проще. Кто-то сюрреалистит. Ничего, мы его пересюрреалистим и так далее. И всегда держимся за чей-то хвост и питаемся идеями, кем-то уже один раз съеденными. Что это такое? Бездарность? Неумение уловить пульс времени? Отсутствие театральной идеи? И то, и другое, и третье, и четвертое, и так далее. Но надо сказать, что каждого, кто поставит себе цель возглавить нравственное движение своего времени, или даже возглавить одну из колонн этого движения, ждет комическая катастрофа. Такой цели вообще не существует. Эта цель маскирует другую, подлинную цель, корыстную. Тайна искусства в естественной концентрации в одном человеке, через несколько поколений, через эпоху, через окружение, через личную пытливость и через личный труд нравственного заряда времени. И этот один человек, созревший для действия, начинает путь к личной нравственной цели. Но так как в одиночестве человек ничего решить не может, он начинает агитировать все человечество. Подавляющее большинство современных актеров пойдет за кем угодно, поверит в какую угодно театральную идею, лишь бы казаться современным и лишь бы получать приличные роли. Режиссеры избалованы положением, мнят себя пророками и главами сект, по меньшей мере. Любое несогласие с их доктринами расценивается как предательство по отношению ко всему искусству. Предателю приклеивают ярлык на лоб, как безнадежно бездарному. Избалованные режиссеры стали мстительными, изощренными в интригах и очень умелыми в создании вокруг себя разного рода лестных мнений. Это одна из главных примет современного театра. Актеры же, в свою очередь, представляют собой болтливую, ленивую, совершенно непрофессиональную массу. Вот и мечутся они то за одним, то за другим гением. Мы в театре работаем, как московские продавцы. Настойчиво предлагаем, и всучиваем покупателю не то, что он любит и хочет